Он знал это еще до того, как Юань Цзуньба послал кого-то, чтобы следить за ним. Но его культивация и искусство продвижения улучшились. Теперь у него не было причин бояться Юань Цзуньба. «Вы знаете, кажется, я зря беспокоился», — слуга рассмеялся, вздохнув с облегчением. Ечень сказал: «Иди, не волнуйся». Конечно, слуга сильно рисковал, рассказывая Ечень, хотя он не собирался покидать боевой город в течение следующих 2 лет, но опасность остается. Утром на следующий день Ечень закрыл ворота, готовясь проверить учебную комнату. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 194. Глава 194. Борьба с Юань Цзуньба. Вы провели 35 дней в учебной комнате. Вычитая 3 дня, которые были предоплачены, вам придется заплатить еще за 32 дня. Общая стоимость составляет 32 тысячи камней души низшего ранга. «Спасибо», — сказала с улыбкой красивая дама. Ечень заплатил. Когда он выходил из здания, увидел того слугу с странным выражением на лице. Выйдя на улицу, Ечень подумал про себя: «Юань Цзуньба скоро получит сообщение о том, что я уезжаю, и он определенно попытается преследовать меня. Вместо того, чтобы убегать, я мог бы сразиться с ним и показать ему, с кем он связался». Подумав об этом, Ечень быстро пошел к городским воротам. «Господин, брат, за которым вы просили следить, бежит к городским воротам». С этими словами подросток ворвался в отдельную комнату ресторана. Хрясь! Разбив чайник, Юань Цзуньба встал и радостно рассмеялся. «Младший брат, куда, по-вашему, вы направились? Сегодня это место будет там, где вас похоронит». Юань Цзуньба не беспокоился о том, что Ечень сбежит. Он знал, что центральная область Многогорья имела в 10 раз большую гравитацию, чем снаружи, и чем более низкий уровень культивации у вас был, тем труднее вам было. Уровень Ечень принадлежал гораздо более низкому царству, чем у него, поэтому, несмотря ни на что, он был уверен, что Ечень не сможет опередить его. Увидев, что Юань Цзуньба собрался уйти, подросток спросил: «Господин, а как насчет другой половины камней души, которую вы обещали? Как только я вернусь, я дам вам вдвое больше, чем я обещал». Подросток услышал это, но никого уже не увидел. Как только Ечень вышел из городских ворот, его тело вспыхнуло и он взлетел, будто кто-то дернул за цепь, прикрепленную к его телу. Затем, вытолкнув Чжэнь Цзыя из затылка, он словно скользнул вдоль этой цепи, как будто на скейтборде. «Он здесь». На полпути он почувствовал своей душевной силой присутствие Юань Цзуньба. Последний приближался с нечеловеческой скоростью, скоро он достигнет ворот. Как только Юань Цзуньба вышел из городских ворот, сразу увидел Ечень, который почти достиг другой стороны. Он ухмыльнулся, взлетев в небо на распростертых крыльях Чжэнь Ци. В следующую секунду он уже достиг горной гряды. Обе ноги быстро перебирали в воздухе, резко увеличивая скорость движения. Фьюх! Вскоре Юань Цзуньба достиг вершины горы и глянул вниз на землю. Он мог видеть, как человеческая фигура движется с безумной скоростью, постоянно оглядываясь, кажется, очень озабоченная возможным преследованием. «Ты думаешь, что у тебя все получится?» Его одежда начала двигаться сама по себе, так как Юань Цзуньба прыгнул в воздухе с Чжэнь Ци, нацеленной на землю. Перед ним появилась 3-метровая тень орла, раскрывшего свои крылья. Фьюх! Он нырнул вниз, прочертив в воздухе кровавую линию. Они продолжали играть в погоню с нечеловеческой скоростью. Искусство кровавого орла, разве это не Юань Цзуньба? Он гонится. Юань Цзуньба определенно является одним из знаменитых воинов позднего царства скрытого Юаня. Этот человек, бегущий впереди, кажется, не достиг даже среднего царства скрытого Юаня. У него, должно быть, только пиковый уровень раннего царства скрытого Юаня. Юань Цзуньба довольно известен своей жестокостью. Боюсь, этот парень завтра не увидит солнца. Это не наше дело, в Многогорье погибает бесчисленное количество людей. Был даже убит воин царства достижения Астрала. Жители Многогорья не отличались гуманностью, К тому же высокая интенсивность движения этих двоих причинила беспокойство довольно многим воинов на своем пути, заставляя людей заговорить. «Младший брат, куда это ты направился?» Будучи завернутым в чжэньцы и орла, Юань Цзуньба достал свой большой меч и начал атаку. Фьюх! Кровавый меч прорезал воздух с высокой скоростью. Все, что было на его пути, оказывалось разрубленным. Деревья валились одно за другим, он почти догнал Ячень. Бум! Небольшая гора на пути его движения взорвалась. Похоже, у Ячан была пара глаз на спине, так как он внезапно изменил свой маршрут. Хихи! Чем дальше, тем лучше. Теперь сюрпризов не будет. Орлиные крылья чжэньцы взмыли в воздух, окутывая Юань Цзуньба, летевшего с безумной скоростью. Вскоре никто больше не мог видеть их. Трава на земле выглядела так, будто ее никогда не косили, высокая, толщиной в человеческую руку. Очевидно, сила тяжести в многогорье действовала на растения. Их сила и прочность здесь определенно были бы выше, чем во внешнем мире. 300 метров, 200 метров, 100 метров. Юань Цзуньба засмеялся. «Младший брат, я предлагаю вам прекратить бегство. Вы можете обвинить себя только в том, что натолкнулись на меня. Даже не мечтайте обогнать меня». Впереди Ячень ответил холодным тоном. «Мы еще увидим, кто будет смеяться последним. Блеф, я посмотрю, как вы будете смеяться потом». Юань Цзуньба покоробил тон Ячень. До сих пор Ячень оставался странно спокойным, словно почти ничто не могло напугать его. И наоборот, такое спокойствие заставило Юань Цзуньба почувствовать легкое беспокойство. Он не мог дождаться, чтобы не только убить его, но и растоптать эту его уверенность. Оба они летели уже всего в 10 метрах над землей. Вдруг Ячень начал снижаться, а затем побежал по земле. Юань Цзуньба вначале опешил, а затем засмеялся от радости. Сила тяжести здесь очень высока. Она сжигает энергию чжэньцы в 10 раз быстрее, чем снаружи. Какое преимущество? Давайте посмотрим, как вы сможете противостоять этому. Удар орла. После этого раздался орлиный клёкот. Вся трава впереди оказалась размазана словно бы от мощного удара. В то же время поверхность земли вдавилась на несколько метров в глубину. А, он увернулся. Юань Цзуньба был уверен, что его удара будет достаточно, чтобы поразить противника. Он не ожидал, что Ячень увеличит скорость и сможет уклониться от атаки. Ладно, сейчас я выиграю в этой гонке. В этот момент он внезапно почувствовал, что будет не слишком весело, если он просто убьет Ячень, особенно после его ожидания, занявшего больше месяца. Ему нужно отомстить медленно и тщательно. Однако он не мог долго злорадствовать, потому что волосы на спине вдруг встали дыбом. Опасность. После бесчисленных интенсивных боев Юань Цзуньба чувствовал опасность почти инстинктивно. Он подсознательно увеличил интенсивность своего защитного слоя. Кровавый орел чжэньцы, который окружал его защитным слоем, сжался в два раза, в результате чего стал в два раза плотнее. Все это произошло в мгновение ока. В следующую секунду из земли вырвался атакующий меч, который точно вонзился прямо в тело Юань Цзуньба. «Брат, ты умрешь!» — крикнул Юань Цзуньба, выплевывая сгусток крови. Хотя он ощущал нарастающую опасность, он не мог понять, откуда она надвигается. Участок, на который пришлась атака, был нижней частью его тела, самой слабой частью его оборонительной чжэньцы. Его защитный слой был немедленно разорван мечом ци, что нанесло ему внутренние повреждения. Земля словно взорвалась. Тело Ячень пропало в центре взрыва. Сломанная тень чжэньцы. Беспокойство Юань Цзуньба усилилось. Он не был глуп, нетрудно было понять, что именно делает Ячень. Когда Ячень погрузился в землю, он выполнил свое искусство разделения теневого полета, оставив часть чжэньцы над землей, чтобы отвлечь Юань Цзуньба, а сам скрылся под землей. Используя свою силу души, он легко мог отслеживать движение Юань Цзуньба. Ячень не планировал отпускать своего противника. Он провел еще одну атаку мечом. Огромный голубой меч ци, крутясь, бросился в небо, образуя поток ци и в конечном итоге торнадо. Он атаковал своего противника с нечеловеческой скоростью. «А, слабак, прямо сейчас вы поймете, даже если я слегка ранен, я все равно могу убить вас». Три меча кровавого орла. Юань Цзуньба ухмыльнулся, сделав три выпада мечом подряд. Два лезвия меча находились сверху, а одно внизу. Верхние казались крыльями орла, а нижняя была похожа на его острые когти. Орлиный силуэт пролетел сквозь торнадо. Торнадо разметал все три клинка, которые снова стали чистыми потоками чжэньцы, растворившимися в воздухе. Воин старой школы позднего царства скрытого Юаня действительно впечатляет. Держа в руке меч звездных шрамов, Ячень сделал выпад в сторону Юань Цзунба. «Умри!» Юань Цзунба ухмыльнулся, и кровавый орел Чжэньцы вылетел из его тела. Свист! Тень Чжэньцы разделилась, а реальное тело Ячень оказалось менее чем в 10 метрах от Юань Цзунба. Атака одного меча. Тело Ячень внезапно выпрямилось, держа меч двумя руками, он сделал резкое движение вниз. Фьюх! Голубой меч Ци пронесся мимо глаз, оставив в воздухе голубую линию, которая ринулась прямо в сторону Юань Цзунба. Что за, так быстро? Это был не первый раз, когда Юань Цзунба увидел такую быструю атаку мечом, но это определенно был первый случай, когда такую атаку проводил воин раннего царства скрытого Юаня. Он явно не успевал избежать этой атаки, поэтому заорал и бросился вперед, тоже держа свой меч обеими руками. Взрыв. Меч Ци и Великий Меч столкнулись друг с другом, в результате чего возникла ужасная взрывная волна. Внезапно на земле появился 8-метровый кратер. От его краев трещины продолжали распространяться, как паутина, уничтожая по пути все растения. Тело Юань Цзунба было потрясено взрывной волной, бледность разлилась на его лице. В сочетании с тощим сухим телом он выглядел как почти догоревшая свеча. «Младший брат, здорово. Наверное, я недооценил вас. Но даже если у вас все трюки будут такими умными, это все равно не отменит вашей смерти сегодня». Он был действительно удивлен. Хотя он и был уже ранен мечом, это не сильно повлияло на его боевую мощь. Он все еще функционировал более чем на 80%. И даже против 80% его мощи обычный воин раннего царства скрытого Юаня не был для него достойным противником. Убийство воина даже пикового уровня раннего царства скрытого Юаня не должно было быть сложным. Тем не менее, теперь он знал, что Ячень был гениальным воином, который мог вести битву в разных стилях, которого нельзя было сравнить с другими обычными воинами. Бум! Одним ударом ноги Юань Цзунба взломал землю перед собой. Он уставился на Ячень, словно смотрел на покойника. Он отвел свой меч назад, держа его обеими руками, а затем жестко пронзил им землю, завопив. Атака одного меча. Опасность. Увидев, как Юань Цзунба воткнул меч в землю, Ячень почувствовал сильную волну от меча, растущую перед ним. После того, как меч настигнет его, он легко может разбить его на мелкие кусочки, без сомнения. Его тело вспыхнуло пару раз, так как Ячень образовал три тени Чжэньцы. Вдруг, земля внезапно расступилась. Толстая световая колонна кровавого цвета вырвалась из-под земли. Она легко прошла через тени Чжэньцы, нападая на реальное тело Ячень без предсказуемого маршрута. С помощью мощной силы своей души Ячень удалось избежать атаки уже пару раз, но с критическим запасом времени. Как это могло произойти? Как он мог узнать о том месте, откуда взорвался меч Ци? Глаза Юань Цзунба расширились. Он сам не смог бы избежать такой атаки меча, поэтому был уверен, что Ячень тоже не сможет. Юань Цзунба почувствовал, что его Чжэнь Ци выливается, как вода. Он стиснул зубы, когда снова ударил почти половиной оставшейся Чжэнь Ци, влив ее в свой большой меч, который сразу же врезался в землю. Бум! Кровавая световая колонна толщиной в 8 метров покрыла область, в которой прятался Ячень, и бросилась к небу. Меч гор скопления Ци. Обеими руками схватив свой меч, Ячень влил в него все свои силы. Внезапно, тяжелая волна меча Ци бросилась к кровавому свету, нейтрализовав атаку. Фьюх, фьюх. Нападающий диапазон, покрытый кровавой световой колонной, был слишком большим, и даже если Ячень смог блокировать большую часть атаки, все еще оставалось небольшое количество ци меча, повредившие защитный слой Ячень. Именно тогда пришло время использовать его великое загадочное искусство. Он выполнил пик девятой ступени, что повысило качество его Чжэнь Ци, позволяя тонкому оборонительному слою Чжэнь Ци непрерывно защищать его. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 195. Глава 195. Использование пальца сотрясающего пустоту. Невозможно. Не могу поверить, что и эта атака была заблокирована. Юань Цзунба истратил очень много чжэньцы для атаки один астральный меч. Он сделал около 10 атак, причем чрезвычайно интенсивных. Он уже сжег почти 70% своей чжэньцы, и с оставшейся суммой он, вероятно, мог бы совершить еще пару небольших атак максимум. Но атаки с небольшим дальним ударом явно не могли поразить Ечень, что было бы полной потерей энергии. Хотя я не знаю, какой вид пилюль вы использовали для восстановления вашей чжэньцы, у меня есть усиление ци фиолетового золота. Оно мгновенно восстановит почти 30% моей чжэньцы. Я буду держать высокий темп битвы, пока вы не окажетесь истощены, израсходовав все свои козырные атаки, но все еще не убив Ечень. Юань Цзунба планировал попытаться сжечь чжэньцы противника, потому что не верил, что у того чжэньцы лучше по качеству и количеству, чем у него самого. Кроме того, лучшие качества пилюли означало, что они были более ценными, хотя даже наименьшее количество имело бы огромную разницу. Он положил пилюлю в рот, держа на изготовку свой меч, покрытый кровавым туманом. Затем ринулся к Ечень с невероятно высокой скоростью. Ечень вернулся, избегая атаки Юань Цзунба. Он подумал про себя с презрением. «Выжигаете мою чжэньцы, боюсь, что я буду жив и здоров даже после того, как вы умрете». Бам! Меч звездных шрамов столкнулся с великим мечом Юань Цзунба как светоотражающая взрывная волна, взметнувшаяся во всех направлениях. Растительность, выжившая в этой экстремальной гравитационной среде, которая была в 10 раз сильнее, чем снаружи, ломалась слоем за слоем, что вызвало многочисленные волны грязи. Удар орла. Держа меч правой рукой, Юань Цзунба провел атаку левой. Юань Цзунба атаковал разными стилями, грозовая ночь, волны после волн, полными смертельной опасности, не оставляя Ечень ни шанса. Тиран сезонов. Ечень давно не использовал первое искусство тирана. С тех пор, как он обучился своему мечу небесного облака, первое искусство тирана было полностью забыто. Однако сегодня он снова продемонстрировал свою мощь, выполняя четвертое движение, которым раньше никогда пользовался. В результате этого весь поток ци в радиусе сотен миль начал двигаться по кругу, как ветер, выходящий из ниоткуда. Жестокая сила ци, казалось, хочет полностью править миром. Юань Цзунба не мог продвинуться ни на один дюйм дальше, полностью заблокированный за пределами тиранского кулака. Что еще более удивительно, так это то, что после нескольких попыток кулачная сила Юань Цзунба была полностью разрушена, а не менее охватила всю его руку. Он потерял над ней контроль. Понг! После взрыва огромной силы, оба противника были отброшены ударной волной, оставив глубокие борозды в траве. Шокированный Юань Цзунба замер. Что это за удар? Мое искусство орла, это низкий ранг царства земли, но с моим уровнем чжэньцы позднего царства скрытого Юаня, это должно было дать мне полный контроль над ситуацией. Ечень втайне ликовал, когда его тело рухнуло на землю. Он подумал, что своим тиранским кулачным искусством заблокирует кулачное искусство своего противника, их атаки, вероятно, уравновесят друг друга. Чего он не ожидал, так это того, что будет действовать намного эффективнее, чем он думал. Но это не было большим сюрпризом, ведь тиранский кулак был одним из лучших приемов среди всех низших классов царства Земли, и каждое его движение было более мощным, чем раньше. Сила четвертого движения тирана сезонов была почти на уровне среднего царства Земли. Кроме того, он также активировал свой меч, когда он совершал эту атаку, что сделало ее почти непреодолимой, давая ему больше преимущества. «Я не верю, что ты сможешь задержаться намного дольше». Юань Цзунба был страшно расстроен. Он не мог смириться с тем, что ни его искусство меча, ни кулачное искусство не могут нанести совершенно никакого ущерба его противнику. Когда-то он считал этого противника настолько слабым, что мог убить его всего лишь одним ударом. Теперь, похоже, ситуация складывалась совсем иначе. В этот момент вся кровь в его теле стала закипать от злости, и он одновременно выбросил и меч, и кулак. Ломать. Кончик ноги Ечень коснулся земли, а на следующей секунде его тело выпрямилось и взлетело, как стрела, вместе с двумя тенями чжэньцы, бегущими рядом с ним по правой и левой сторонам по направлению к Юаню Цзунба. Дан, дан, дан, понг, понг, понг. В этот момент столкнулись и мечи, и кулаки. Отчетливо был слышен скрежет скрещенных мечей и звуки ударов кулаков, расшибающих защиту чжэньцы. Место, где они встретились друг с другом, было разнесено в пух и прах. Хрясь! Юань Цзуньба вскочил с земли, отвесил несколько тяжелых ударов кулаками двум теням Чжэнь Ци, пробив его защитный слой. Следующий удар пришелся по черепу Ечэня. Перед тем, как Юань Цзуньба смог открыть очередную атаку, Ечэнь сделал один шаг вперед, его левый кулак с силой ударил противника. Меч Моря Ци. Юань Цзуньба поднял вверх правую руку и нанес точный удар мечом прямо в грудь Ечэню. Дан. Меч звездных шрамов заблокировал атаку противника. Тело Ечэня снова вспыхнуло, и в следующую секунду появились две человеческие фигуры. Какой из них реальный? Кто из них двойник? Ечэнь двигался слишком быстро, и Юань Цзуньба почувствовал, что даже не успел моргнуть глазом, как их внезапно стало двое. От неожиданности Юань Цзуньба даже сделала несколько шагов назад. Его великий меч, который весь был покрыт кровавым цином. Затем он резко размахнулся и сделал пару ударов мечом, создавая перед собой цин-паутину. Хлоп, хлоп. Две человеческие фигуры были полностью разрушены. Юань Цзуньба вдруг напрягся. Он подумал про себя. Вот дерьмо. Все они были фальшивыми. Это злое отродье. Его ноги оттолкнулись от земли, и он тоже подпрыгнул в небо. Фьюх. Земля распахнулась, когда изнутри появился острый меч. Хотя вы достаточно сомнительная личность, но у вас, действительно, есть впечатляющий боевой опыт и рефлексия, сказал Ечэнь, внезапно появившийся из-под земли вслед за мечом. Эти слова относились к Юаню Цзуньба, который все еще был в воздухе. Находясь высоко в воздухе, Юань Цзуньба выглядел так, словно его искал демонический зверь Орды. Если бы он отвлекся хотя бы на полсекунды, то снова был бы ранен. А что может быть хуже? Неужели мне нужно использовать это движение? Хотя у Ечэня не было такого впечатляющего боевого опыта, его атакующий стиль был непредсказуем и определенно заслуживал внимания. И теперь Юань Цзуньба даже начал сомневаться, сможет ли он, действительно, остановить его. В глубине души он начал думать о том, чтобы сдать этот бой, но мысли только промелькнули у него в голове, и он не придал им никакого значения. Я шучу. Царство раннего пика, царство скрытого Юаня разве сможет меня испугать, хотя это определенно травмирует меня, а если я никогда больше не смогу добиться прогресса? Перед ним вспыхнул синий свет. Это Ечэнь вновь повторил свою атаку мечом. В этот момент Юань Цзуньба решил, будь что будет. Он вложил весь свой кипящий Чжэнь Ци в правую руку, держащую меч. Его меч сконцентрировал в себе всю силу хозяина. Его кожа и мышцы напряглись так, что кровь брызнула наружу. Глаза Юаня Цзуньба тоже налились кровью. Он весь был покрыт кровавым туманом. Искусство побега маленького кровавого демона. Юань Цзуньба со всей силы ударил противника мечом. Вжух! Кровавый меч пролетел, рассекая воздух, очертил огромный круг почти 100 метров в диаметре и врезался в синий меч Ечэня, заставив последнего упасть на землю. Ужасное давление меча заставило землю содрогнуться. Гигантская дыра в 1000 квадратных метров образовалась на том месте, где шел бой. Ечэнь быстро подскочил на ноги и тоже сделал правой рукой 3 удара мечом, в то время, как его левая рука яростно раздавала удары кулаком. Его кулак напоминал тяжелый клинок, делающий режущие движения, а указательный палец показывал направление, куда нужно бить. Все это произошло так внезапно и невообразимо быстро, атака была проведена настолько искусно и гладко, что, казалось, два великих профессионала практикуются в своем мастерстве. Если бы в этот момент другие могущественные воины наблюдали этот бой, они определенно были бы потрясены. Борясь с равным ему по силе могущественным воином, Ечэнь выкладывался по максимуму. Неужели его противник освоил какое-то тайное боевое искусство? Еще никогда Ечэнь не видел, чтобы кто-то одновременно выбросил 6 атак, причем все были совершены разными движениями. Это можно было рассматривать даже как многозадачность 6 вещей одновременно. Да, очевидно, он мало изучал мастерство многозадачности. Мощный костяной меч Юаня Цзуньба начал сожжение сразу, как только завершил свою яростную атаку на противника. ПФФ. Кровавый меч уже был абсолютно ослаблен, он буквально был разбит. Ечэнь сделал шаг на землю, в этот момент его тело выстрелило в небо, образуя десятки Чжэнь Ци теней. Эти Чжэнь Ци тени совершенно не отличались от реальных. Некоторые из них были размыты, другие были прозрачными, но ни одна из них не была похожа на другую. Такой атакой он стремился запутать Юаня Цзуньба, чтобы тот не знал, кто из них настоящий Ечэнь. Независимо от того, сколько теней вы сделаете, я сломаю их всех одной атакой. Юань Цзуньба купил это искусство побега маленького кровавого демона у одного боевого художника. По слухам, это была упрощенная версия одного из призрачных воинов из 108 воинов культа 9 призраков. Хотя сила боевого искусства была значительно ослаблена в результате множественных атак, все же он оставался еще достаточно боеспособным. Однако, был еще довольно серьезный побочный эффект. Его правая рука была очень ослаблена и истощена. Без лекарства, чтобы оживить кровь и плоть внутри, он мог лишиться руки. Его уставшая ослабленная рука была покрыта кровавым туманом. На лице Юаня Цзуньба появилось злобное выражение. Из последних сил он взмахнул рукой и направил мечную атаку на эту группу человеческих фигур. Все происходящее было похоже на кровавый закат, однако, все человеческие фигуры были разрушены сразу. После того, как вы совершили это злое искусство, ваша рука, похоже, совершенно потеряла силу. Внезапно Юань Цзуньба услышал за своей спиной голос Еченя. Выпуск. Юань Цзуньба был напуган своим ядром. Его спина внезапно распахнулась, и его чжэньцы и кровь, соединившись вместе, образовали кровавую циновую броню позади него. Хлоп. Ячень направил свой указательный палец, и от этого движения на кровавой броне Юаня Цзуньба мгновенно появилось маленькое отверстие. Сила пальца Еченя смогла пробить защиту Юаня Цзуньба. Тело Юань Цзуньба пошатнулось. Он кричал от боли и страха, смешанных с гневом и стыдом. «Это невозможно. Вы не можете разбить мое искусство побега маленького кровавого демона одним пальцем». Ячень покачал головой и улыбнулся. Он подумал про себя. «А ведь я раньше этого не знал. Оказывается, палец, сотрясающий пустоту, имеет эффект расчистки чжэньцы. Конечно, сейчас его мощность была не такой сильной, как меч, но он определенно способен повредить защитный слой чжэньцы. В сочетании с ударом моего меча, эта атака одним пальцем должна быть поражающей для чжэньцы. Одним из шести различных движений, которыми обладал Ячень, был его палец, сотрясающий пустоту. Ячень осознал это только сейчас. Палец, сотрясающий пустоту, может нанести большой урон при столкновении с чжэньцы. К сожалению, его атакующая сила не была такой же мощной, как у меча. Тем не менее, в результате этой атаки пальцем Юань Цзуньба был либо мертв, либо серьезно ранен. В тот момент, когда Ячень как раз собирался догнать Юань Цзуньба, вдруг из ниоткуда выскочила человеческая фигура и заблокировала пространство перед собой, после чего атаковала ладонью. Атака ладоней была достаточно сильной для Еченя, он почувствовал мощное давление. Сила ладоней была настолько велика, что Ячень смог даже увидеть отпечаток пальца на своем теле. Похоже, эти ладони собирались захватить все тело Еченя. Ячень на мгновение растерялся, затем поднял свой палец и указал им по направлению человеческой фигуры чжэньцы. Внезапно, ладонь чжэньцы потеряла свою силу, из многочисленных ран стекали струйки крови. А, этот человек выглядел немного удивленным, и он отшатнулся в сторону. Его лицо выражало страх и боль одновременно. «Куда, по-твоему, ты идешь?» Атака ладонями была явно нацелена на него. Как Ячень сразу не догадался, этот человек очень разозлил его, и поэтому Ячень отказался от погони за Юанем Цзуньба и стал преследовать этого незнакомца. Он поймал этого человека. Мужчина лет 50, одетый в коричневую одежду, улыбался Яченю так, как будто все было простой шуткой. В тот момент, когда Ячень настиг его, он нахмурился и сказал: «Молодой человек, я сделал это только для того, чтобы остановить бой. Почему ты преследуешь меня сейчас? Не будь таким несправедливым». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 196. Глава 196. Претенциозный Гэн Цзинь. Вы не должны были вмешиваться. Ячень вновь направил указательный палец правой руки. Бесчисленные невидимые силы выстрелили, блокируя противника со всех сторон. Выражение лица человека в коричневом резко изменилось. Эта могучая сила пальца смогла прорваться через его чжэньцы защиту и определенно причинила ему боль. К счастью, сила пальца, сотрясающего пустоту, смогла только немного ранить его. Жизни этого человека ничего не угрожало. Искусство золотого сотрясающего пальца. Мужчина, одетый в коричневое, щелкнул, соединив большой и указательный пальцы, и в этот момент в воздухе появился сгусток золотой энергии. Еще щелчок, и мужчина совершил атаку. Хлоп. Взрывная волна сгустка золотой энергии распространилась по разным направлениям. ХМ, сила моего пальца, сотрясающего пустоту, была отменена. Это должен быть искусство пальца царства земли, Ячень понимал, хотя палец, сотрясающий пустоту, имел огромную силу, но он не обладал даже десятой долей пальца царства земли. Он был равен по силе только среднему уровню среднего уровня с низким уровнем земли. Если бы не его разрушительный эффект, то, вероятно, был бы легко разрушен силой пальца противника. Убийство. Ячень вновь воспользовался указательным пальцем левой руки, разбив всю атаку Чжэнь Ци, в то время как его правая рука держала его меч и работала им в воздухе. Его меч был настолько силен в тот момент, что мог мгновенно убить человека. Его сила была доведена до предела, он раньше и не представлял, на что способен этот меч. Мужчина средних лет продолжал сопротивляться. Они несколько раз обменялись атаками, и человек в коричневом выяснил стратегию искусства пальцев Ечиня. Вероятно, это должен быть только тип искусства пальцев, который был особенно нацелен на нарушение Чжэнь Ци и атаки и защитных слоев. Его атакующая сила не была настолько высокой, и с его нынешней интенсивностью его оборонительного слоя она должна была сдержать около 70% атаки противника. Таким образом, оставшаяся часть его атаки не может нанести большой урон, оставив лишь несколько мелких царапин. Напротив, он знал, что у его искусства золотого сотрясающего пальца была более сильная атакующая сила, наряду с таким же мощным эффектом разрыва защитного слоя соперников. Но, очевидно, Ячень знал об этом. Вот почему он решил провести пальцевое искусство левой рукой, чтобы напасть на его защитный слой. В то же время, используя правую руку, он решил выполнить искусство меча и атаковать его самую слабую часть. Мужчина понимал, что Ячень лишь ждал момента, чтобы убить его на месте. Цветочный палец. Человек в коричневом глубоко вздохнул. Его средний палец, опираясь на большой палец, начал прыгать невероятно быстро, оставив размытую тень. Бесчисленные движения силы пальца столкнулись в воздухе одно за другим, образуя в воздухе красивый золотой цветок, который затем напал на Ечиня. Впечатляющая атака. Как только появился золотой цветок, Ячень сразу почувствовал его структуру, которая содержала ужасающую мощную силу лезвия в каждом из этих тонких лепестков. Он знал, что его защитный слой не сможет выдержать это, и это его пугало. Сразу же он вложил в рот три Чжэнь Ци. Он проглотил их один за другим, готовясь к самому непредсказуемому. Чжэнь Ци внутри тела Ячэня начал задвигались с бешеной скоростью. В конце концов они все сконцентрировались в одной маленькой точке, расположенной в его правой руке. Следуя специальному меридиану, Чжэнь Ци подобрались к кончику указательного пальца. Весь его указательный палец стал нереально большим. «Ломать!» — Ячень указал пальцем. Внезапно его указательный палец стал в 10 раз толще и длиннее, чем его рука. Он попал в середину золотого цветка, похожую на яркую звезду. Бум, бум, бум. Золотой цветок взорвался, и огромный палец исчез полностью. Мужчина средних лет не мог больше удивляться. Цветочный палец был не только последним движением искусства золотого сотрясающего пальца, но и самым мощным движением искусства. Так или иначе, он был полностью заблокирован. Что это за искусство пальцев? Возможно ли, что я его недооценил? Мистер, будем убивать этого брата вместе. В противном случае он станет большой проблемой в будущем. Юань Цзунба появился за мужчиной средних лет из ниоткуда. Кровь текла по его губам, его окровавленный правый рукав был совершенно пуст и обвис. Мужчина улыбнулся и сказал: «Я здесь, чтобы остановить ваш бой, и меня не интересуют ваши конфликты». Юань Цзунба ухмыльнулся: «Мистер Цзинь, может быть, другие люди не знают ваших намерений, но я знаю достаточно. С вашим так называемым прекращением борьбы вы уничтожили бесчисленное количество воинов и накопили огромное состояние. Хихи, ты точно знаешь много». Улыбка на лице мистера Цзиня оставалась неизменной. Однако, в глазах Юаня Цзунба и Ечиня она выглядела очень опасно. «Так что вы скажете?» Хотя Юань Цзунба произнес эти слова уверенно и хладнокровно, все же тайно он был обеспокоен своими противниками. Он был тяжело ранен. Его правая рука и спина были почти полностью истощены его разрушителем демона маленькой крови. В его иссушенной коже почти не осталось крови. Если бы он продолжал исполнять свое боевое искусство, то мог бы превратиться в обескровленный труп, и никакое величайшее лекарство не смогло бы его спасти. Желание сотрудничать с господином Цзиним состояло лишь в том, что он хотел убить Еченя. Однако он больше боялся, что мистер Цзинь тут же убьет и его, как только избавится от Еченя. Но хорошо, что у него все еще было достаточно сил для защиты, и он надеялся, что все его оппоненты знали об этом. Я собирался только остановить бой. Однако у этого хитрого человека есть одно страшное намерение. Он убивает всех, на кого положит свой глаз. Решено, я буду с ним сотрудничать, надо только быть с ним очень осторожным. Когда он станет мне не нужен, я сам убью этого злого человека. Мистера Цзиня хорошо знали в Многогорье. Он всегда оказывался рядом, когда воины сражались друг с другом. Он помогал раненой стороне остановить бой, в ходе которого случайно убивал раненого. Конечно, если повезет, то хитростью и коварством он мог попытаться убить и победившую сторону, заработав вдвое больше удачи. Однако, на этот раз он не на того напал. Хотя Ячень не обладал очень мощной атакой, но это пальцевое искусство было определенно проблемой для Цзиня. Ячень выглядел очень серьезно. Власть Цзиня, действительно, была непростой. Особенно потрясало то, что искусство золотого сотрясающего пальца этого человека в несколько раз превышало силу его указательного пальца. Что касается совершенных им убийств, ему было все равно. В мире этих воинов всегда приходилось идти по трупам. Если кто-то хотел их убить, то он просто убивал, не задумываясь. Заручившись поддержкой господина Цзиня, Юань Цзунба посмотрел на Еченя. «Я уже говорил вам, это место, где вы умрете». Ечень ответил: «В следующий раз, когда я увижу тебя, я растопчу твой труп, ты». Глаза Юаня Цзунба налились кровью от злости и бешенства. Мистер Цзинь покачал головой. «Убийство друг друга никогда не было решением проблемы. Я дам вам шанс и позволю уйти. Взамен я хочу, чтобы ты сжег это руководство по искусству пальцев. Сделай это прямо сейчас. Вы требуете невозможного». Ячень не собирался сжечь свой палец, сотрясающий пустоту. «Ты, негодяй, мне придется преподать тебе урок». Палец мистера Цзиня задвигался с огромной скоростью, и в воздухе появился золотой цветок. Между тем шепотом он сказал Юаню Цзунба: «Я его заблокирую. Ты сломаешь его чжэньцы защиту своим мечом». «Хорошо». Юань Цзунба схватил ярко-красное чудесное растение и положил себе в рот. Он проглотил, даже не разжевав, и внезапно почувствовав себя гораздо лучше. Его тело вспыхнуло, оставив длинную кровавую линию в воздухе. Тогда он потянулся за Еченем и совершил атаку мечом. Дан. Звездный шрам появился в руке Еченя, так как он легко блокировал входящую атаку своим мечом Ци. С импульсом меча Ци, сила его пальца направилась к мистеру Цзиню с еще большей скоростью. Его атака покрыла собой почти все небо. Отличное время. Господин Цзинь знал, как работает палец, сотрясающий пустоту, и он не боялся сражаться. Поэтому он повернулся к Еченю, лицом к лицу, как будто хотел понять, кто из них сильнее. Оба обменялись атаками на чрезвычайно высокой скорости. Через секунду они уже стреляли 10 пальцами. Каждый из них отражал атаки друг друга, не причинив вреда другому. 3 меча кровавого орла. У Юаня Цзунба резко разболелась голова. Этот ублюдок полон злых трюков. Он ведь знал об этом, прежде чем решиться сражаться на стороне мистера Цзиня. Знал, что будет в невыгодном положении, и все-таки присоединился. Юаню Цзунба не оставалось ничего, кроме как дождаться подходящего момента для атаки. В это время Ячень вышел из своих чжэньцы теней, позволив одной из этих теней атаковать. Внезапно он снова прыгнул к мистеру Цзиню. «Ах, не думаю, что мы не сможем убить его». Тело Юань Цзунба вспыхнуло от ярости, и он присоединился к бою. Эту пару нельзя было назвать идеальной, но они неплохо работали вместе, четко блокируя Еченя. «Отделить». Выражение лица Еченя не изменилось. Его тело дрожало, 4 тени были рядом, и никто не мог сказать, кто из них настоящий, а кто из них были двойниками. Убийство. Юань Цзунба разрезал 2 человеческие тени одним ударом меча, а 2 других были полностью заблокированы господином Цзинем. Еще одна атака, и останется только настоящий Ячень. Отделить. Еще раз. Проглотив еще одну пилюлю, Ячень снова орел силы, который истратил, когда несколько раз подряд проводил свое искусство разделения тени. Появились еще 6 человеческих фигур. Все они объединились друг с другом и атаковали в 2 разных направлениях, не давая возможности противникам помогать друг другу. Это слишком сложно. Как он может создавать бесконечные тени Чжэньци? Мистер Цзинь был озадачен. Если бы он знал, что Ячень полон таких трюков, то не стал бы участвовать. Юань Цзуньба закричал от раздражения. Мистер Цзинь, больше не экономьте свою пальцевую атаку. Вы должны понимать, как она сейчас необходима. Хорошо, я постараюсь ее больше не сдерживать. Господин Цзинь пару раз указывал на свое тело, и его Чжэньци внезапно резко увеличилось. Похоже, это была атакующая сила, повышающая искусство. Но совершенно очевидно, что это тайное искусство все еще не завершено. Выполнив это искусство, мистер Цзинь потерял много крови, его лицо сильно побледнело. Пытаясь отменить атаку пальцем мистера Цзиня своей собственной атакой указательным пальцем, Ячень сразу же сдулся. Он подумал про себя. Его атакующая сила увеличилась более чем в два раза. Я не могу больше ей сопротивляться. До сих пор Ячень использовал в основном свое искусство разделения тени. Без этого он не смог бы избежать многочисленных атак. И хотя его палец, сотрясающий пустоту, отлично справился с разрушением защиты Чжэньци, его сила все еще не могла конкурировать с искусством разделения тени. Теперь в этой ситуации будет использоваться только одна атака меча. Атака меча будет расти вместе с повышением культивации, и это все равно было его атакой. Более того, оборонительный Чжэньци мистера Цзиня был явно слабее, нежели у Юаня Цзуньба. Используя один палец, чтобы заманить Юаня Цзуньба, Ячень задрожал. Появились бесчисленные Чжэньци тени, образующие целую армию людей. Некоторые из них стояли рядом друг с другом, другие повисли в воздухе, некоторые тени летали на очень быстрой скорости. Самое ужасное заключалось в том, что все это множество Чжэньци теней было одним сплошным пятном, что не позволяло отличить их от реального Ячэня. Две Чжэньци тени бросились к мистеру Цзиню, и реальное тело Ячэня было скрыто внутри. Ломать. Бум. Послышался громкий звук. Человеческая фигура была разбита, а другая была только задета. Но это показало настоящего Ячэня, который прятался прямо за этой тенью. Ячень держал свой меч обеими руками, так как он направил все свои силы в этот могучий меч звездных шрамов. Он провел своим мечом сверху вниз так, что свет, исходивший от меча, образовал ярко-голубую линию. Атака одного меча. Мистер Цзинь знал, что это нехорошо. Его искусство золотого сотрясающего пальца было уже слишком истощено, чтобы заблокировать атаку, поэтому он поспешил активировать свой защитный Чжэньци, чтобы немного восстановиться. Между тем, он положил средний палец правой руки на большой палец, готовясь атаковать тело Ячэня и попытаться заблокировать атаку этого меча. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 197. Глава 197. Обучение в пещере. ПССС. Раздался звук, похожий на разорванную бумагу. Защита Чжэньци господина Цзиня не продержалась долго под атакой меча Ячэня, и вскоре он был разрезан на две части. Светло-голубой луч, исходивший от меча, очертил яркую кровавую линию посредине его груди. «Как ты смеешь нарушать мой защитный слой? Ты умрешь!» Его тело, которое было пропитано кровью, откинулось назад. Лицо было искажено от боли и злости. Его золотой палец, который покоился на большом пальце, активировался, и мощная сила пальца также прошила защитный слой Ячэня, в конце концов приземлившись на его грудь. Бум! В этот момент Ячень почувствовал себя так, словно его грудь поразила громом. Он слышал, как его ребра затрещали, а сам он был потрясен огромной взрывной волной. Юань Цзуньба, со стороны наблюдавший за происходящим, не мог точно сказать, кто был поражен первым. Все, что он смог увидеть, это как Ячень размахивал мечом, а мистер Цзинь щелкал пальцем. В следующую секунду они оба были отброшены назад. Хе-хе, если они оба так сильно ранены, это просто идеально. Пять мечей кровавого орла. С толстым Чжэньци, влитым в его великий меч, Юань Цзуньба направил руку на тень и выбросил пять мечей, и навстречу ему из тени вышел второй Ячень. Эти пять мечей Ци, один из которых спереди, два вверху, а еще два внизу, образовали клюв орла-самца. Его огромные крылья и острые когти атаковали яростно и жестоко. Воздух вокруг орла был, как будто разрезан на куски. «Я жду вас». Тело Еченя все еще летало в воздухе. Никто не заметил, как в один момент указательный палец Еченя начал стремительно увеличиваться в размерах, а окружающий его воздух стал крутиться так быстро, словно круги в бурлящей реке. Удар. Не глядя, Ечень указал пальцем влево и назад. Бум, бум, бум. Острый кровавый меч Ци был разбит мгновенно, и тень указательного пальца прошла прямо, в конце концов, приземлившись на Юаня Цзуньба, насквозь прорезав его защитный слой Чжэнь Ци. Защитный Чжэнь Ци слой мгновенно взорвался. Юань Цзуньба глубоко вздохнул, прежде чем его высушенное тело упало на землю. Все три человека были ранены. В этом бою, очевидно, победителей не было. Юань Цзуньба и господин Цзинь думали то же самое. Оба они были раздражены тем, что, если бы кто-то из них был в положении Еченя, то все равно не смогли бы выжить в атаках противника. Мало того, с тех пор, как они начали сражаться, атаку за атакой они проигрывали Еченю. Вначале у них все-таки было небольшое преимущество, однако, в результате, бой был проигран, а они оба были ранены. «Если я не убью этого парня, я никогда себе этого не прощу». Мистер Цзинь достал из кармана какой-то чудодейственный порошок и обильно посыпал им рану. Это немного облегчило ему боль и остановило кровотечение. «Да, нельзя позволить ему уйти живым. Пусть даже это будет стоить нам немного больше, чем обычно. Если бы не господин Цзинь, Юань Цзуньба не стал бы атаковать Еченя. Теперь, когда они вдвоем, у них все еще оставался шанс убить Еченя. Нельзя было дать Еченю убежать. Оба знали, что, если он останется в живых, то не оставит их в покое всю оставшуюся жизнь. Гэн Цзинь и Юань Цзуньба повернули головы, пытаясь найти Еченя. Ечень стоял прямо за небольшим холмом, буквально в сотне метров. Ранить их – самый серьезный урон, который я мог им сделать. Вернуться, чтобы убить их – большой и ненужный риск. Все трое были ранены. Ечень получил лишь легкое ранение, но не потому, что он был более могущественным, а только потому, что отлично владел навыком разделения искусства. Это было единственной причиной, по которой он смог остаться в живых. Выдохнув, Ечень ударил по холму. Бум! Весь холм разлетелся на куски, превратившись в бесчисленное количество огромных осколков, летящих в Юаня Цзуньба и господина Цзиня. После этого Ечень оставил свои Чжэнь Ци тени и быстро побежал вдаль. Все пространство вокруг было заполнено огромными камнями и осколками. Неожиданно Юань Цзуньба и господин Цзинь увидели несколько Чжэнь Ци теней Еченя, и оба замерли. Он сбежал, разбивая тени Чжэнь Ци пальцем. Мистер Цзинь был вне себя от ярости. Юань Цзуньба попытался успокоить его и сказал: «Достичь позднего царства скрытого Юаня займет много времени. В несколько дней ему не уложиться. Нет причин бояться его, поскольку мы все еще сильнее, и нас двое. Если бы не его злые трюки, он давно уже был бы мертв. Верно, в следующий раз живым ему не уйти». Они обменялись взглядами, оба были очень раздражены тем, что противник так легко ушел от них. Юань Цзуньба вдруг сделал несколько шагов назад. Его раны были гораздо тяжелее, чем у мистера Цзинь, и борьба с Еченем в одиночку была бы ему не под силу. Господин Цзинь был сильно разочарован. Если бы он смог вывести Юаня Цзуньба, то, по крайней мере, это не было бы полной потерей. В нескольких тысячах миль от Многогорья была высокая гора. Она была высотой несколько тысяч метров. Это место было холодным и пустынным. В ее окрестностях не было ни единой живой души. В середине горы находилась скрытая пещера. Огромная скала закрывала собой вход в пещеру. Повсюду росла высокая трава. Мистер, сила пальца Цзинь была чрезвычайно сильной. Даже мое искусство усиления тела Кинг-Конга справилось с ним с большим трудом. Без полумесяца покоя будет трудно вернуться к пиковому состоянию. Ах, хорошо, я немного отдохну в этой пещере и увижу, смогу ли я стать мастером 10-го уровня великого мистического искусства. 10-й таинственный Чжэнь Ци еще более мощный, чем просто Чжэнь Ци, который исходит от обычных боевых искусств середины царства Земли, и его атакующая сила тоже должна быть еще более мощной. Ечень сидел на большом камне у входа в пещеру, мысли не давали ему покоя. Заклинание чистого нефритового усиления тела было самым низким уровнем царства Земли. Это заклинание Ечень освоил уже очень давно. Благодаря этому чрезвычайно сильному заклинанию Ечень смог выйти из последнего боя лишь слегка раненым. Хотя искусство пальцев мистера Цзиня было чрезвычайно мощным, но даже оно практически не могло достичь главного слоя Кинг-Конг нефритового тела, только слегка повредив верхний таинственный слой Чжэньцы. Ячень считал, что господин Цзинь определенно получил больше ранений, чем он, поскольку атака одного меча не была простой атакой. Что же касается его великого загадочного искусства, он получил его во дворце боя небесных снов, который принадлежал к вершине середины царства Земли, особенно с его 11-й стадией, где он мог легко создать два десятка пилюль Чжэньцы. Такие пилюли применялись в царстве достижения астрала древними воинами, это определенно было самой мощной атакой Ача. Когда придет время, и он встретится с Юанем Цзунба и господином Цзинем, то достаточно будет всего двух таких атак, чтобы выполнить задуманное. Ячень помнил также о том, что в самый критический момент он может активировать девятый этап пикового уровня, и тогда качество его Чжэньцы превысит уровень защиты господина Цзиня, который был на позднем царстве скрытого Юаня. «Я устал постоянно думать об этом, мне нужно для начала хорошо отдохнуть». Очистив свой ум, Ячень проглотил энергетическую пилюлю, закрыл глаза и начал медитацию. В горах время текло плавно и медленно. Так прошло целых 10 дней. Ячень провел их в глубокой медитации. На 11-й день Ячень снова открыл глаза. В его глазах промелькнул яркий, резкий свет, похожий на свет могучего меча. «Я понял, что только борьба с другими людьми может привести к более эффективному улучшению». В течение этой без малого двухнедельной медитации Ячень еще более стабилизировал свою культивацию, и был теперь всего в одном шаге от среднего царства скрытого Юаня. Кроме того, его загадочный Чжэньцы, который долгое время не улучшался, наконец, начал кипеть и, похоже, очень скоро должен был подняться до 10-го уровня. Поскольку сейчас я нахожусь на пике своего обучения, то мог бы остаться здесь, пока не дойду до 10-го уровня. Решившись, Ячень встал и вышел из скрытой далеко в горах пещеры. Сделав несколько вдохов, он вернулся в пещеру и полностью запечатал ее. Судя по внешнему виду, она выглядела почти так же, как обычно, заваленная огромными камнями и заросшая сорняками. С первого взгляда практически невозможно было понять, что здесь была пещера, и кто-то тренировался внутри. Ячень сразу же проглотил три таблетки для повышения цинка. Поскольку он давно не тренировал свой Чжэньцы, ему не нужно было использовать камни души низкого ранга. Таинственный Чжэньцы следовал за специальными меридианами из великого загадочного искусства и двигался медленно, но верно. После каждого цикла Ячень чувствовал, что его Чжэньцы понемногу усиливался. Это постепенно прилежало его к заветному 10-му уровню. 36-й цикл, 70-й цикл, 194-й цикл. Только когда его меридианы начали болеть, Ячень прекратил свое кровообращение. Он слегка прикрыл глаза, чтобы немного отдохнуть. Человеческое тело обладало способностью восстановить себя, а тело воина получило еще и самую лучшую функцию восстановления. Его меридианы будут расти вместе с повышением их культивации. По слухам, когда воин достиг царства достижения астрала, он сможет сохранить свой Чжэньцы в течение месяца, не повредив меридианов. И как только он дойдет до царства морских душ, время может быть увеличено почти в 10 раз, а ведь это почти год. Однако, что произойдет, когда человек достигнет царства жизни и смерти, никто не знал. Даже Ячень не мог понять, как тренировались воины царства жизни и смерти. Ожидая, пока его меридианы окончательно восстановятся, Ячень продолжил свой таинственный Чжэньцы и обращение. Время шло, а Ячень жил в пещере и упражнялся не только в медитации, но и повышал уровни своих боевых искусств. Трава снаружи начала покрываться тонким слоем инея. Незаметно наступила зима, и все живые существа заснули до весны. Человек с топором бродил в окрестностях гор, выслеживая огромного кабана. Огромный кабан был рангом второго демонического зверя. Его еще называли красноглазый боевой кабан. Он принадлежал к царству смертных 8-го уровня. Для человека с топором он не был серьезным противником, поэтому его культивация, вероятно, была выше царства смертных 8-го уровня. Ниже царства смертных 5-го уровня – это просто смертные люди. «Я думаю, что меня можно считать первым парнем на деревне, ха-ха», – подумал про себя человек с топором, обнаружив кучу камней, на которую можно было присесть и передохнуть. Хм, естественный юаньцы кажется здесь довольно странным, почему он направляется к пещере. Как и все в царстве смертных воинов, Человек с топором был хорошо знаком с естественным Юань Ци. Первое, что пришло ему в голову, так это то, что в куче камней, на которой он сидит, может быть какое-то сокровище, возможно, духовное растение. Духовный завод, который поглотил природный Юань Ци, стоил огромного состояния и стоил порядка нескольких тысяч золота. А если это могло помочь еще и в повышении культивации, тогда такому сокровищу и вовсе не было цены. Внезапно человек с топором почувствовал сильное волнение. Он давно уже хотел стать воином царства скопления реальности и путешествовать по миру. Однако он был уже слишком стар, и в силу преклонного возраста это было невозможно. Но, если бы у него было духовное растение, которое поможет ему с культивацией, тогда он смог бы реализовать свою мечту. Без всяких колебаний человек отложил топор в сторону и начал двумя руками разгребать камни. Буквально через несколько минут между камнями он увидел резкий синий свет. Ему даже пришлось отступить назад и прикрыть глаза рукой, настолько свет ослепил его. От волнения дрожь пробежала по его телу, а спина покрылась холодным потом. Это было страшнее, чем встретиться с демоническим зверем четвертого ранга. Ву-у-у-у-м. Воздух начал вибрировать. Тяжелая воздушная волна медленно распространилась в воздухе. Мороз начинал крепчать, с неба посыпалась ледяная стружка, и опустился густой белый туман. Через несколько минут белый туман постепенно рассеялся. В этот же момент камни задрожали, издавая страшный грохот. Человек с топором от страха потерял дар речи. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 198. Глава 198. Волна зверей, 1. Странно. Кажется, нужно поскорее уходить отсюда. Человек с топором сделал 10 шагов назад, затем перелез на соседнюю скалу и спрятался за огромным камнем. Волшебная куча камней постоянно оставалась в поле его зрения, он не сводил с нее глаз. Бум! Внезапно синий свет взорвался, и скалы выглядели так, будто по ним только что пронесся торнадо. Повсюду были разбросаны песок и камни. Здесь опасно. Человек с топором мгновенно побледнел. Он взял свой топор в руку и упал на землю, пытаясь укрыться от опасности. Земля уходила из-под ног, словно случилось великое землетрясение. Она была полна дыр, трещины стала похожа на пчелиные соты. Причина, по которой она все же устояла, заключалась в том, что в этих местах были многочисленные месторождения железной руды, до этой поры никем еще не обнаруженные. Спустя долгое время человек с топором все-таки осмелился и встал. Глазами он отыскал то место, где совсем недавно нашел загадочную кучу камней. Эти камни полностью исчезли. Вместо них появилась темная пещера. Воздух у входа в пещеру светился необычайными узорами, непрерывно сменяющими друг друга. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Из пещеры послышался стук, и появилась человеческая фигура. Я, наконец, добрался до 10 уровня великого загадочного искусства. Качество Чжэнь Ци теперь, действительно, иное. Эта человеческая фигура принадлежала Еченю. Он закрылся в этой пещере, чтобы тренироваться, пока не достиг 10 уровня. Таинственный Чжэнь Ци 10 уровня был чрезвычайно мощным, гораздо сильнее, чем 9 уровень. Ечень задумался, действительно, ли это великое загадочное искусство было средневековым боевым искусством. Почему оно было мощнее, чем обычное искусство середины царства Земли? Даже если бы это было одно из лучших качеств, качество Чжэнь Ци не было бы таким мощным. Он резко поднял руку вверх, взмахнул ею, словно разрезая воздух, и в этот момент, все камни, которые скопились на земле, были разбиты в пыль и покрыли собой подножия горы. Ечень увидел человека с топором и спросил: «Я ведь не причинил тебе боль?» Обучение внутри этой темной пещеры. Этот человек должно быть очень силен. Человек с топором заикался и дрожал от страха. Нет, я не хотел вам мешать. Я сейчас уйду. Пожалуйста, не убивайте меня». Хотя человек с топором в своей жизни мало путешествовал, но, по слухам и рассказам, он знал, что старшие воины ненавидели, когда их прерывали во время обучения. Разозлившись, они могли убить, не задумываясь. «Этот парень кажется довольно дружелюбным, не похоже, чтобы он хочет меня убить», — подумал человек с топором, постепенно приходя в себя от испуга. Ячень улыбнулся. «Если бы это случилось еще пару дней назад, я мог бы рассердиться. Но теперь ты мне совсем не мешаешь». Ячень не шутил. Несколько дней назад, когда он готовился сделать прорыв и был предельно сосредоточен на своих занятиях, если бы кто-то прервал его, то сильно его рассердил. Хотя убивать кого-то по этой причине Ячень, конечно же, не стал бы, но был бы очень недоволен. «Ой, какое облегчение!» Человек с топором похлопал себя по груди, пытаясь успокоиться. «Все нормально. Вы из здешних?» Человек с топором кивнул. «Мой дом находится в деревне Хуайян, всего в 20 милях отсюда, это совсем рядом. Я всегда прихожу сюда, чтобы охотиться, когда мне нечего делать, а потом раздаю добычу по всей деревне. Делитесь с людьми из деревни, это хорошо». Ячень снова улыбнулся. Он видел, что этот человек принадлежал царству смертных 8 уровня. Хотя он не был на пике царства, но, по-видимому, когда-то считался могущественным воином. «Я собирался сойти с этой горы, ты не хочешь присоединиться ко мне?» «Да, конечно. Подождите меня». Подняв свой топор вверх, человек поднялся с земли и последовал за Ячнем. Случай пообщаться с могущественным воином, даже просто прогуливаясь вместе, был для него, действительно, редкой возможностью приобрести очень ценный опыт. Если бы люди из деревни узнали об этом, то определенно стали бы уважать его еще больше. Самым сильным человеком в деревне был только воин середины скопления реальностей. И, судя по его ци, он даже в пыль не попадал, чтобы сравниться по силе с Ячнем. Мужчины шли вниз очень быстро и вскоре очутились у подножия горы. Ячень уже собирался попрощаться, как вдруг серьезно нахмурил брови. Что случилось? Человек с топором был немного расстроен от того, что на этом месте им придется расстаться. Ячень произнес серьезным тоном. «Я чувствую здесь очень сильный ци, и это повсюду. Это не похоже на одного зверя, больше похоже на множество зверей». «Много зверей?» Человек с топором переспросил Яченя, затем громко вскрикнул. «Это волна зверя. Действительно, волна зверя должна случиться этой зимой». Ячень посмотрел на него. «Вы что-нибудь знаете об этом?» Человек с топором немного засомневался, а затем кивнул. 2 месяца назад воин, который ехал мимо, рассказал мне, что в этом году зимой произойдет волна зверя. Здесь будет много зверя, и он предупредил меня о том, что надо вовремя добраться до города, иначе я потеряю свою жизнь. Я думал, что он только шутит. За последние 300 лет в наших окрестностях не было ни одного зверя. Как это могло случиться сейчас? По-видимому, он был прав. Волна зверя, действительно, скоро произойдет здесь. Я чувствую это. Ячень поднял взгляд на небо. В это мгновение яркое небо вдруг сильно потемнело. Над ними закружился сильный поток воздуха, образуя огромные темные облака, закрывающие собой солнце. Тучи двигались с большой скоростью. Даже Ячень был потрясен такой ужасающей атмосферой. «Мне срочно нужно в деревню, я должен предупредить людей. Я тебя провожу». Схватив его правой рукой за плечо, Ячень стал похож на гигантскую птицу, расправившую свои огромные крылья. Он сказал: «Покажи мне направление». «Спасибо». Человек с топором был очень благодарен. Ячень был рад помочь своему случайному знакомому. Побывав в этом мире, он знал о правиле, что здесь могут выживать только сильнейшие. Он вырос в том мире, где люди всегда помогали тем, кто в этом нуждался. В противном случае, какой смысл быть могущественным воином? Безумная скорость Ячня в одно мгновение доставила их в деревню. «Да ну, в небе много зверей.